Первое время я занимался усовершенствованием препарата, дарующего долгую жизнь, который заполучил в предыдущем мире. Благодаря расчетам на компьютере и широким медицинским познаниям мне удалось за несколько дней создать зелье с теми же функциями, но без побочных эффектов в виде бесплодия. Я его назвал «зелье долгой жизни». У принявшего это зелье человека останавливается старение, появляется идеальный иммунитет, способный противостоять почти всем болезням, немного улучшается регенерация. Человек, животное или почти любой смертный, принявший это зелье, способен прожить в 20 раз дольше отпущенного природой. Полуэльфы являются исключением, им это зелье продлит срок жизни всего раз в 5-10, но с учетом изначального большего срока жизни, продолжительность жизни у них выходит в разы больше, чем у людей. Мои потомки от измененных девушек по предварительным расчетам способны будут прожить в районе 2-3 тысяч лет, а маги до 5 тысяч лет, то есть почти не уступит в сроках жизни чистокровным эльфам, и это без восьмого начала. Потомки улучшенных людей друг от друга будут жить около 1000 лет, как и их родители. Потомки улучшенных людей и улучшенных полуэльфов смогут жить примерно 1500 лет. Потомки улучшенных людей и обычных людей, которыми станут дети, не успевшие выпить зелье долгой жизни, проживут в районе 500 лет. Квартеронам же светит жизнь в районе 200-300 лет. Так что после того, как население будет разбавлено моими потомками, то через несколько тысячелетий этот мир заселит новая раса людей, способных без медикаментозной поддержки жить в районе от 300-500 до 1000 и более лет. Каждую ночь мне пытались подложить женщин, но вначале я спал только смел и предохранялся заклинаниями. Но когда зелье долгой жизни было готово, начал прием жаждущих дам. Каждая желающая провести незабываемую ночь любви приходила перед ужином, который приносила с собой. После еды я приступал к работе, лечил, если надо, омолаживал организм до идеального возраста, слегка улучшал выносливость, память, силу, ловкость, но именно что слегка, чтобы не напрягаться, ну и естественно, проводил чистку ДНК, убирая оттуда мусор, а также улучшал внешность до идеала. В итоге через 3-4 часа получалась неземная красавица, которая сохраняла свои узнаваемые черты лица, цвет глаз и волос. Далее поил пациентку зельем, и мы принимались за поздний ужин, поскольку после такого комплекса работ сильно кушать хотелось обоим. К тому же надо было подождать около часа, пока зелье подействует и перестроит организм, проследить, чтобы не было побочных эффектов. И лишь после этого предстояла бурная ночь любви. Из-за подобного графика днем, как правило, я отсыпался до полудня, затем занимался животными. Тут, естественно, обходился минимумом процедур: исцелить, слегка улучшить или почистить ДНК, напоить зельем долгой жизни. Так что местные коровы при желании хозяев способны прожить примерно 250 лет, а также будут давать здоровое потомство и большие надои. Животных чередовал с людьми. Детей и мужчин принимал по паре человек в день, первых лишь исцелял и улучшал, поскольку им рано останавливать старение, вторых еще омолаживал и поил зельем, не затрагивая внешность, кроме совсем уж запущенных случаев физических уродств, но таких было мало. Время пролетело очень быстро, я даже не заметил, как прошло 4 месяца, за которые в моей постели перебывало все взрослое женское население поселка, а некоторые не по одному разу. Поскольку это был еще и эксперимент, к тому же все желали побольше детей, то все девушки благодаря магическим манипуляциям оказались беременны двойнями и тройнями. Так что в скором времени в поселке прибавится ртов, требующих пищи, и тогда как раз пригодятся коровы с повышенным надоем, а то сейчас местные даже не знают, что делать с таким количеством молока. По статистике как минимум парочка полуэльфов окажется одаренными. Пол, вырвало меня из раздумий Мел, я как раз забрался в кровать и размышлял, как наиболее эффектно покинуть мир. Я знаю, что ты собрался вскоре покинуть нас и вернуться в свои земли. Прошу, останься у нас или забери меня с собой. Я люблю тебя. Я полюбила тебя сильно-сильно еще в первый же день, как только увидела. Пусть у нас будет много-много детей, и ты вырастешь их такими же славными, как и сам. Мел, ты хорошая девушка, и я совершенно не против твоего общества. Но все дело в том, что на самом деле я не из-за океана, а прибыл сюда из параллельного мира. У нас там как раз бум технологий, которых вы тут так боитесь. Но ты же будешь со мной, убежденно сказала Мел. С тобой мне ничего не страшно, даже техника. К тому же, я слышала лишь рассказы о войне с молохами и большую часть жизни прожила под землей, так что на самом деле не очень боюсь технологий. И ты же защитишь меня, если не боишься, то без проблем, заберу тебя с собой. А вообще я собираюсь посетить этот мир лет через 11, когда детям исполнится по 10 лет. Напою зельем долгой жизни тех людей, которые сейчас в детском возрасте, и заберу на воспитание магически одаренных отпрысков. Мел радостно улыбнулась, разделась до нижнего белья и попыталась забраться в кровать. Поднимаю вверх ногу и не пускаю девушку. «Пол, пусти под одеяло, тут прохладно», сказала Мел в ответ на подобные действия. «В трусах не пущу, тут дресс-код, не знаю, что это за зверь, но, видимо, он питается нижним бельем», сказала Мел, снимая остатки одежды и ныряя под одеяло. «И все же я придумал, как уйти красиво». Перед отбытием в свой мир в компании Мел я в присутствии всех жителей поселка провел ритуал под названием Бланинаны. Это было одно из самых мощных из известных мне заклинаний, которое позволяет создавшему его заклинателю благотворно влиять на все сущее в диапазоне страны. После его использования со значительными спецэффектами, поразившими всех присутствующих, земля в радиусе 100 километров стала плодородной, болезни у всего живого исчезли, все растения и животные исцелились. Мор и засуха теперь этой области не грозят как минимум лет 5, а то и 10, воздух стал очень чистым, радиационный фон если был выше нормы, то стал идеальным, если была нежить, то она сейчас точно уничтожена, возродилась погибшая растительность, а также было много других положительных эффектов. В ближайшие годы эта местность стала райской, тут можно снимать по 3 урожая в год в течение десятка лет, леса будут разрастаться с огромной скоростью, живность активно плодится. В качестве спецэффектов были плодовые деревья, которые зацвели, а затем на месте соцветий выросли огромные сочные и зрелые плоды, трава резко стала расти, и теперь весь поселок потонул в траве среднему человеку по пояс, и так было со всей растительностью, причем, чем ближе к центру ритуала, тем больше последствий. Самое забавное было в домах, которые пустили корни, у некоторых заросли дверные и оконные проемы, над домами выросли кроны огромных деревьев и они превратились в подобие эльфийских живых домов. Когда кто-то из жителей обратил внимание на свой дом с заросшей дверью и разразился бранью, я понял, что пора уходить по-английски, то есть не прощаясь. С широкой улыбкой на лице я подхватил Мел, создал портал и нырнул в него под ошарашенными взглядами наблюдателей. Примечание к части. Уважаемые читатели, в связи с некоторыми трудностями, отсутствие интернета, следовательно, это не только отсутствие возможности нормальной выкладки глав, но и отсутствие доступа к творчеству, дающему пинки музе, главы будут выходить реже. Благодарю за понимание. Глава 9. Из портала мы вышли неподалеку от дома. В доме первым делом внес Мел в список доступа защитных чар, после чего она подверглась множественному сканированию, чтобы избежать доступа в дом существ, которые подделали ауру, ДНК, внешность и прочие параметры. На шум со второго этажа спустилась Кристина. «Пол!» – обрадованно воскликнула сестра и кинулась меня обнимать. После она обратила пристальное внимание на мою спутницу. «Мел, ты беременна или поправилась?» «Первое», – широко улыбаясь, ответила довольная Мел. «Рада тебя снова видеть, Кристина». «Но!» – удивленно воскликнула Кристина. «Как такое возможно? Судя по животу, тут уже не первый месяц. Кстати, братец», — обратилась она ко мне, — «а ты разве не собирался проторчать в том мире 4 месяца, и 2 недель не прошло, как я вернулась?» «2 недели, вообще-то 12 дней», — уточнила Кристина. «Значит, в наших мирах время течет по-разному. В мире молохов время течет примерно в 10 раз быстрее, поскольку я действительно пробыл там 120 дней, что ты можешь наблюдать по животу Мел. Она на 4-м месяце и ты вскоре станешь тетей. Ну, братец, ты и шустрый». Кристина кинула на меня хмурый взгляд. «А куда делашку? Когда я предлагала завести себе любовницу, то не рассчитывала на подобный результат». «Кто такая Ашка?» — спросила Мел. «Моя любовница. Она сейчас в другом мире развлекается. Ты не говорил, что у тебя есть любовница?» — нахмурившись, сказала Мел. «Я много чего не говорила и еще о большем никогда не скажу, как и многие разумные существа. Тебе не о чем беспокоиться, я не собираюсь тебя вышвыривать на улицу или уходить к другой девушке, а моей любви хватит на 10 обычных девиц». «Ну», — Мел ухмыльнулась, — «то, что твоей любви и на 100 девушек хватит, я уже сумела убедиться. Ты меня точно не бросишь?» «Точно». Прямо точно-точно, спросила Мел. Мел, все в твоих руках, будь хорошей девушкой, и мы сможем жить долго и счастливо. А ты, Кристина, кидаю на нее суровый взгляд. Сестра с ухмылкой следила за нашей беседой после того, как чуть не разожгла конфликт. Знаешь, раз ты считаешь себя достаточно взрослой и независимой, чтобы провоцировать семейные конфликты в отношениях родного брата с женой, то может быть ты еще и готова сама найти себе другого учителя по магии? Пол, ты чего? Недоуменно спросила Кристина, тут же сменив ухмылку на испуганное выражение лица. Я ничего такого не хотела, просто спросила про Ашку. Просто на грядке сорняки растут, а у тебя на плечах голова есть, чтобы думать, и ты прекрасно понимаешь, как девушки реагируют на столь невинные на первый взгляд фразы. Короче, мы вскоре переедем в новый дом, останешься жить с отцом. Я не желаю, чтобы ты портила мои отношения с девушками из-за глупой сестринской ревности. Я не ревную, воскликнула сестра. Она стыдливо опустила голову. Пол, прости, не знаю, что на меня нашло. И ты, Мел, тоже прости. Это так неожиданно. Раньше Пол все внимание уделял лишь мне, а теперь ты, беременность. Значит, скоро еще и дети будут. Ху-ху, Мел затряслась, давясь от смеха. Ты чего? Спросила у нее Кристина. Просто. Мел попыталась успокоиться и начала глубоко дышать. Просто в моем мире у Пола будет как минимум еще 200 детей. Что? Громко воскликнула Кристина и уставилась на меня вылезающими из орбит глазами. Пол. Возмущенно закричала она. Как это понимать? Ты же сказал, что остаешься помогать людям, а ты обрюхатил 200 девушек. 103 девушки. И не 200 детей, а 270. Просто у большинства девушек родятся двойни, а у тех, у кого здоровье побольше, то тройни. Даже так, возмутилась Кристина. 103 девушки. У меня нет слов. Пол, ты шлюха, только мужчина. Не смей так говорить о Поле. Яростно заступилась за меня Мел. Ты ничего не понимаешь. Как ты смеешь его оскорблять? Он спасал нас. Он спасал наш мир. Наше поселение, возможно, единственное выжившее на всю планету и самое ценное для нашего мира, это люди. Пол подарил нам долгую жизнь, исцелил всех и все. Он старался и делал для нас все, что мог. Нам нужны новые гены и каждый мужчина на вес самого дорогого вещества во Вселенной. Но, Кристина поняла свою неправоту и под напором поникла. Я не понимаю, как секс может спасти мир. Я думала, раз у вас технический мир, то вы должны знать о вреде близкородственных браков, ухмыльнувшись, поведала Мел. Вообще-то, я все знаю, гордо заявила Кристина, распрямляя плечи. У меня лучшее образование во Вселенной. Значит, выходит, вы бы просто вымерли. Но в таком случае, каждый мужчина должен спать не только со своей женой, а женщина должна рожать каждый раз от разных мужчин. Именно так, подтвердила Мел. У нас Элис занимается евгеникой, она рассчитывает, кто и от кого будет беременеть, а в остальное время муж с женой должны предохраняться, вовремя вынимая. К тому же, ты должна была заметить, что мужчин у нас вдвое меньше, чем женщин, поэтому у каждого мужчины жен может быть 2-3. У охотника Томаса аж 4 жены, поскольку он был самым завидным парнем до появления Пола. Кристина, ты должна понимать, что те христианские догмы, что насаждает наше общество, не являются основополагающими. Слышала пословицу: «В чужой монастырь со своим уставом не ходит». Слышала, Кристина глубоко вздохнула. «Это сложно». «Ничего сложного. Как бы ты посмотрела на то, если бы я стал вести себя как истинный эльф, то есть стал бы презирать людей и считать чем-то наподобие скота, даже тебя, мне бы это явно не понравилось», — ответила сестра. «Как видишь, все в наших руках». Сестра сейчас растеряна, поскольку смешалась и сестринская ревность, и церковные догматы, давлеющие над обществом, из-за которых многие австралийцы в жару ходят в брюках, хотя в этой стране уже давно в большинстве офисов введены послабления, например, в жару на работу можно ходить в шортах. Влияние христианства на западную культуру было настолько велико, что до сих пор, даже несмотря на то, что давно уже мало кто верит в Бога, и то, что мы живем в отдаленной бывшей колонии европейцев, все равно над людьми давлеет ложная мораль. Многие считают, что секс – это плохо, стесняются оголиться и так далее. Список фобий, рождаемых обществом, можно расписывать до бесконечности. Например, у эльфов одним из таких закладываемых в детстве догматов является мнимое превосходство над остальными расами, и эту ксенофобию сложно, почти невозможно вытравить даже самым положительным представителем эльфийской расы. Это я прекрасно знаю по себе, поскольку стоит слететь тормозам, и я мгновенно из доброго человека превращаюсь в сноба-эльфа. Кстати, Крис, я немного недоволен твоим поведением. Конечно, научный метод тыка является действенным, но довольно опасным подходом. Помимо любопытства надо иметь и чувство самосохранения, то есть не лезть к чужим непонятным приборам и не крутить у них настройки. Это все равно, что ты бы залезла в чужой автомобиль и угнала его, только в разы опаснее, потому что такое машина и что от нее ожидать тебе известно, а чем является неизвестный прибор, нет. Пол, хотя бы ты не начинай, Кристина потупила взгляд. Мне отец уже все мозги прополоскал. Я уже осознала, что это был глупый поступок, но мне выпал квест исследовать неизвестный агрегат. Ха, тяжело выдыхаю и прикладываю правую ладонь к лицу. Кристина, не все квесты стоит выполнять. Помни, что ты живешь в реальном мире, а не в компьютерной игре, и все может закончиться очень печально. Допустим, у тебя есть шанс переродиться, но ты подумала о нас с отцом, случись с тобой что-либо, и мы будем это очень сильно переживать. Вспомни, как ты себя чувствовала, когда я пропал на несколько дней. Помню, Кристина сразу стала серьезной и нахмурилась. Это было очень неприятно. В дальнейшем я постараюсь быть более ответственной. Пол, сестра кинула на меня умоляющий взгляд. Ты же пошутил, что не будешь учить меня магии. Отчего же, если будешь безответственной и лезть в личную жизнь родственников, все ссоры, то точно не буду учить. Более того, я все гадости запомню, и когда ты выйдешь замуж, повторю их точь в точь. Например, брякну перед твоим мужем как бы невзначай о твоем бывшем парне. Ты этого не сделаешь, в ужасе воскликнула Кристина. Нет же, а почему бы и нет, ты монстр. Кристина передернула плечами. Давай сделаем вид, что ничего не было. Окей. Вечером отец вернулся с работы. Кристина к его приходу приготовила праздничный ужин. Пол, ты уже вернулся. Радостно воскликнул Рейнольдс-старший, едва зайдя в дом. Кристина говорила, что тебя 4 месяца не будет. Что-то случилось. Тут он обратил внимание на Мел. У нас гостья. Привет, пап. Позволь представить, это моя жена, Мел. Она из того мира, в котором я гостил. Мел, это мой отец, Брайан Рейнольдс. А-а-а, протянул отец, глядя на живот Мел. От меня, понял я его смущение большим животом девушки, который не соответствует 2-недельному сроку. В том мире время в 10 раз быстрее течет. Такое разве возможно? Удивленно спросил отец. Ой, простите, Мел, приятно познакомиться. Мне тоже, Брайан, ответила девушка, улыбнувшись доброй открытой улыбкой. Как тебе наш мир? Спросил отец у Мел. Пока не знаю, Мел пожала плечами. Я думала, что будет намного страшнее, но пока не встретила молохов, хотя автомобили очень похожи на них, но с Полом мне ничего не страшно. Молохи, переспросил отец. В их мире был глобальный военный конфликт, в ход пошло мощное вооружение, робототехника. Ученые недоработали искусственный интеллект, и машины под названием молохи стали уничтожать всех подряд людей. Выжили единицы, прятавшиеся в бункерах. Мел сама дитя подземелий, родилась и выросла в подземном убежище. Какой ужас! Отец с сочувствием посмотрел на девушку. Так что там с разницей во времени? Время в разных мирах может течь как одинаково с нашим, так и неравномерно, где-то быстрее, где-то медленнее. Я бы хотел это исследовать, с задумчивым видом произнес отец. Эти знания есть в браслете, не уверен. Те цивилизации, знания которых мне достались, летали лишь в пределах своей галактики, так что вряд ли могу поделиться всем, что мне известно о различных измерениях, а также у меня есть знания из мира Великого Дракона о довольно интересном способе использования голограмм, света и довольно неплохой компьютер с искусственным интеллектом, работающий за счет солнечной энергии. «Хочу, все хочу», — тут же заявил Брайан Рейнольдс. У него заблестели глаза, как у истинного ученого. «Но, папа, ты же понимаешь, что все сразу нельзя выдавать. Например, оглашение информации об использовании дешевой энергии света до тех пор, пока не истощатся сырьевые ресурсы, такие как нефть и газ, приведет к тому, что тебя убьют, а вся информация по этой теме пропадет. В лучшем случае тебя выставят шарлатаном и перекроют возможности для исследования и финансирования, могут обвинять в различной ерунде, даже подкинуть наркотики и посадить в тюрьму. Я думал над этим, отец сжал челюсти. Сынок, ты совершенно прав, я буду предельно осторожен. Конечно, очень жаль, что приходится отсеивать почти 99% технологий будущего. Одни либо слишком сложны для нынешнего технологического уровня, либо совершенно не мой профиль, либо чрезмерно революционные приведут к открытию охотничьего сезона на нашу семью. Например, гипердвигатель в его простейшем варианте я могу хоть сейчас начать собирать, но это никому не нужно. Пока людям и на Земле неплохо живется и по-настоящему заглядываться в космос человечество станет лишь тогда, когда истощит имеющиеся ресурсы. Это еще ерунда. Представь себе, что все миры, которые мы с Кристиной в последнее время посетили, так или иначе, скатились с уровня технически высокоразвитой цивилизации до уровня средневековых дикарей. В первом мире была ядерная война, во втором – биологическая, в третьем – обычная война с использованием высоких технологий. Кстати, она оказалась даже более эффективной, чем ядерная. В мире Мел люди до ужаса боятся всего технического, они даже опасаются переплавлять металл в сельскохозяйственные инструменты. То есть, ты считаешь, что в нашем мире возможно что-то подобное? Спросил отец. Не исключаю. Но в случае чего наш дом может выдержать даже массированную ядерную бомбардировку. Я специально готовился противостоять всему, ну и в любой момент можно отступить в параллельный мир. Ах, да, пап, тебя интересует технология путешествия между мирами за счет создания света звукового резонанса и все удовольствие при помощи компактного источника энергии? Ты еще спрашиваешь? С жадностью воскликнул отец. Конечно, отлично, все предоставлю, как прибор, так и выкладки ученого, который его изобрел. Только не афишируй технологию, то есть проводи исследования в тайне и за свой счет. Я ожидаю от тебя компактный прибор для путешествия между мирами. Ты же можешь делать это при помощи магии, не выдержала и влезла в беседу Кристина, которая общалась с Мел на женские темы, видя, что мы с отцом увлеченно беседуем. Могу, но подобные путешествия потребляют много маны, которая никогда не бывает лишней. Так что если можно будет путешествовать при помощи артефакта или прибора, то с большим удовольствием буду это делать. Делать портативный артефакт долго и трудоемко, к тому же с моими познаниями в артефакторике еще и сложно, так что проще подождать, пока отец все сделает сам, при этом получив массу удовольствия от интересных исследований. Пожив пару дней в одном доме с отцом и сестрой, я осознал, что стоит обзавестись собственным жильем. К тому же отец, глядя на нас с Мел, вдруг вспомнил о том, что он не только ученый и отец двоих уже взрослых детей, но еще и богатый мужчина в самом расцвете сил. Уже на третий день к нам в гости пришла милая девушка по имени Глэдис, добродушная блондинка с короткой стрижкой в возрасте около 30 лет, которая все время трещала, не закрывая рот ни на мгновение. После знакомства с Глэдис я полностью осознал необходимость обзавестись собственным жильем. Девушке пришлось устанавливать ментальные закладки, чтобы она не удивлялась волшебству и не выдала тайн нашего семейства ни намеренно, ни случайно. Дом решил строить большой сразу с расчетом на детей, в том числе и тех, которых буду брать в ученики в будущем, а также многочисленных гостей. Вначале хотел выкупить несколько участков рядом с отцовым домом и на них построить что-то в современном стиле, но подумав, решил, что лучше жить в экологически чистом мире с ускоренным временем. В общем, взял палатку и вместе с Мел отправился в ее родной мир. «Где мы?» – спросила Мел, когда мы пролетали вдоль реки в поисках места под поселение. «Это твой родной мир. Ты решил остаться здесь?» – радостно спросила девушка. «Да, но жить мы будем вдали от твоих знакомых». «Но почему?» – недоуменно спросила девушка. «Я люблю уединение, а там придется воспитывать несколько сотен детей, выполнять просьбы сотни их матерей, и ведь не откажу. Зная людей, уверен, что мне попросту сядут на шею и свесят ножки, а зная себя, уверен, что подобного не позволю, что породит конфликт. В общем, проще жить отдельно. А с кем мне общаться?» – спросила Мел. «После того, как дети родятся и немного подрастут, сделаю тебе двухсторонний порт-ключ, будешь перемещаться в свой поселок, когда пожелаешь. К тому же планирую в ближайшее время сделать межмировый портал, соединяющий наш дом с домом отца, чтобы быть на постоянной связи с родными, так что можешь общаться с Кристиной и Глэдис, когда пожелаешь». Мы на летающем автомобиле порталом перенеслись на другую сторону континента и принялись за поиски подходящего для жилья места. В итоге я присмотрел замечательное место неподалеку от моря на берегу реки, название которой даже не стал выяснять. Могу сказать одно: в моем мире на этом месте расположен город Дарвин. Мы поселились неподалеку от выбранного места в палатке с расширением, с которой до этого путешествовали с Кристиной. Пару дней у меня ушло на разметку территории, еще один день готовил ритуал, а на четвертый день я начал творить. Первым заклинанием уничтожил всю растительность и живность в пределах размеченной области при помощи заклинания из школы некромантии, превратив все в полезные удобрения. Затем я активировал ритуал из эльфийской бытовой магии. Если говорить просто, то я вырастил ряд домов деревьев. К сожалению, в бытовой магии я не силен, поэтому не могу вырастить гигантский вычурный дом наподобие того, в котором проживал в бытность магом дома елового лапника, но зато могу вырастить простейший стандартный жилой комплекс для уединенного жилья мага-аристократа. Конечно, этот комплекс деревьев считается несколько устаревшим, точнее сказать, излишне стандартизированным, поскольку выращивать такой учат всех магов-эльфов еще в средней школе. В школе на момент обучения этому заклинанию я был довольно посредственным одаренным эльфом с небольшими магическими силами, так что на экзамен по выращиванию лишь одного малого дома дерева ушло 2 недели, но этого было достаточно, чтобы сдать зачет. Теперь же пришлось вспоминать в деталях, как вырастить полноценный жилой комплекс. По центру размеченной области выросло гигантское дерево, ствол которого был в диаметре около 20 метров. Рядом равноудаленно в виде равнобедренного треугольника растут еще 3 дерева с диаметром ствола 15 метров. В некотором удалении от треугольника растут еще 6 деревьев с диаметром стволов 10 метров, которые, если провести между ними линии, образовывали шестилучевую звезду. Еще дальше растет 12 деревьев с диаметром стволов 5 метров. Пространство между деревьями остается потом засадить полезной и просто красивой растительностью, сделать ландшафтный дизайн, в общем, облагородить. Каждое дерево внутри полое и предназначено для проживания. Вначале идет самая толстая внешняя стенка ствола, затем полость, разделенная перпендикулярными стенками-перегородками через примерно равные промежутки, далее идет еще одна внутренняя стенка, словно дерево, растущее внутри дерева. Внутреннее пространство разделено на этажи. Делать дверные и междуэтажные проемы предполагается магу уже в качестве внутренней отделки, как и выращивать лестницы, выравнивать стены и полы, трансмутировать мебель, накладывать различные заклинания и прочее. Вообще, древесина у всех этих деревьев очень прочная, практически как сталь, чтобы при таком обхвате с полостями внутри дерева могло расти совершенно спокойно и защитить жильцов от нападения врагов. К тому же древесина способна накапливать ману, поскольку за основу для селекции был взят миллорн, и вся мана со всех деревьев по команде владельца жилища стекается к центральному дому. Фактически, это и есть серьезно модернизированный миллорн, поэтому для небольшого поселения нет необходимости в дополнительных растениях, которые будут аккумулировать ману. В главном дереве 4 этажа, на каждом из которых отделены стандартные комнаты. Чем выше этаж, тем меньше обхват ствола, соответственно, меньше комнат. К каждой комнате прилегает санузел, и имеются окна, выполненные в виде полупрозрачной древесины. Со 2-го этажа и выше имеются наросты балконы, оплетенные лозой и лианами, а на 3-м уровне вместо балконов отходят широкие и толстые ветки, которые переплетаются с такими же ветками соседних деревьев. Эти ветки оплетены лианами и образуют подобие подвесного моста, по которому можно перейти с одного дерева на другое. Вода внутрь домов подается через корневую систему в специальные емкости и в некоторых емкостях подогревается, так что воду спокойно можно пить, поскольку она имеет идеальную для эльфийского, человеческого тоже, организма минерализацию. Можно купаться, поскольку именно для этой цели вода подогревается специальным древесным органом. Для освещения внутренних помещений используется растущий на потолках светящийся мох. Мох дает слабый теплый свет, который позволит не споткнуться, но, например, читать при нем будет невозможно. Центральное дерево – это главный дом. Он имеет самые обширные помещения и их количество. 3 следующих дерева могут выполнять разную функцию. В моем случае 1-е будет лабораторией, 2-е в будущем школой, рассчитанной на небольшое количество одаренных, 3-е дерево, это склад вещей и продовольствия, там помещение планирую зачаровать на стазис и расширение. 6 следующих деревьев предназначены для младших аристократов и родственников, в моем случае для проживания детей, когда они подрастут. Остальные деревья имеют всего 3 этажа, и то 3-й предназначен лишь для выхода на верхние пути. Эти деревья необходимы для проживания прислуги и гостей. Если посмотреть сверху, то из-за верхних путей подобный поселок похож на паутину из деревьев, за что школьники обозвали этот комплекс паутинкой. При желании и умении, а и того и другого у меня очень много, паутинку можно превратить в неприступный небольшой поселок, способный сам себя обеспечить всем необходимым для жизнедеятельности. Мана, накапливаемая деревьями от переработки солнечных лучей, попадающих на листья, позволяет поддерживать очень много мощных заклинаний и еще больше простых чар. Заклинания позволяют создать мощную защиту и купол с заданными магом погодными условиями, все ограничивается лишь навыками мага, и лишь в крайнем случае запасами маны. Но поскольку я выбрал довольно солнечное место для поселения, Австралия славится обилием солнечных дней, то недостаток маны мне не грозит. Территория засаживается растениями, дающими урожай, рассчитанный на прокорм стандартного количества поселенцев, которое равно 150 эльфам. Вырастить сами дома было хоть нелегко, но намного проще, чем благоустройство территорий. Еще месяц я приводил территорию в порядок в соответствии с нормами для подобного поселения, то есть выращивание фруктовых, овощных и ягодных многолетних растений, изготовление дверных проемов и дверей. Если честно, то приведя в порядок свое жилье и дерево-лабораторию, я морально несколько устал, поэтому отделку остальных домов переложил на доппели, а они в силу скудости ума не стали исправлять неровности стен и потолков, а также делали все строго стандартизировано. Например, для доппеля обставить гостиную и столовую как спальню, было в порядке вещей. Но если на обстановку и отделку жилья, в котором еще долго никого не будет жить, в силу природной лени я закрыл глаза, то вот к магической составляющей подошел со всей серьезностью. На 4 месяца я отложил все разработки и исследования, полностью посвятив все свободное время установке магической защиты. С учетом ресурсов защита по своей мощи переплюнет установленную на дом отца. Центральное место защитных чар занял искусственный интеллект, прообразом которого выступил оракул из мира Великого Дракона, а в качестве носителя оракула выступила душа Маглазензу, помощника Великого Дракона, которого я недавно убил. Так что с душой разумного существа и некоторыми эмоциями мой эскин превосходит изначальный прообраз и намного более защищен от взлома из-за магической привязки к хозяину. Одним из контуров защиты стала реализованная в артефактах магия иллюзий, копирующая и дополняющая то, что я позаимствовал в мире Великого Дракона. Вскоре у Мел родилась двойня похожих друг на друга как две капли воды мальчиков. К сожалению, чудо не случилось, и оба мальчика родились полуэльфами с семью началами души. К еще большему сожалению, они оказались неодаренными, то есть седьмое начало у них находится в спящем состоянии. Исследование организмов отпрысков показало, что им светит прожить в районе 2000 лет. Мальчиков назвали Эльмалфаэль и Альблыкаэль. Знающие мое прошлое вполне могли бы узреть в именах детей намек на эльфийские корни и на моих предков из прежнего мира, Малфаев и Блэков, и они бы оказались полностью правы. Будучи дракомалфаем, я очень любил своих родителей. Несколько месяцев ушло на изготовление пары связанных между собой арок, при активации создающих межмировый портал между домом отца и моим деревом. Если для нас с Мел прошло 7 месяцев с момента переезда в ее родной мир, то в моем мире прошло всего 3 недели. С момента установки в доме отца арки портала, которая выглядит как сверхпрочное кольцо 3-метрового диаметра, к нам в гости раз в 10 дней стала забегать Кристина. Естественно, с точки зрения сестры, она навещала нас ежедневно, но за время обитания в сундуке лаборатории я привык воспринимать неравномерность временных потоков как должное. За пару недель я зачаровал пару стационарных арок портала, одну из которых разместил в родном селении Мел. После этого девушка стала часто перемещаться вместе с детьми для общения с подругами. Благо, что к нам из поселка гости не ходили. Вообще, с той стороны лишь я и Мел можем активировать портал, но это не исключает возможности гостей, которые перейдут вместе с девушкой. Закончив с основными делами, я вернулся к разработке защитного костюма, но понимая, что это может затянуться надолго, стал уделять часть времени развитию магических талантов. Я решил достигнуть мастерства в магии иллюзии и в доппельмагии, поэтому до изнеможения тренировался в этих направлениях, заодно раскачивая резерв. Еще часть времени занимала улучшение магической защиты. Когда сестра приходила в гости, я продолжал обучать ее в прежнем темпе. И все же, мне, непривычному к сожительству, Мел было много. То время, которое я мог бы потратить на науку или развитие, приходилось тратить на девушку, которая требовала к себе излишнего внимания. К тому же, когда сестра не просто просекла, что у нас время движется быстрее, а осознала это, можно сказать, переварила мысль, ибо она и так знала о разнице времени, то стала активно этим пользоваться. Кристина стала задерживаться вместо нескольких часов на трое суток, тоже требуя к себе повышенного внимания. А еще маленькие дети, это что-то с чем-то, за ними нужен глаз да глаз, к тому же мне приятно с ними возиться, хотя не уверен, что несколько сотен отпрысков смогу адекватно воспринять. В общем, чтобы было время на исследования и тренировки, пришлось реализовать уже привычную схему с ускорением времени, благо, что с маной недостатка не было. Только вместо сундука я использовал третье дерево в треугольнике паутины, которое до этого планировал использовать под склад. Со складированием вполне справятся любые зачарованные тары. Все дерево было обильно покрыто рунами и теперь стоит мне зайти внутрь и активировать чары, как время внутри ускоряется в 10 раз. Таким образом у меня появилась масса времени на тренировки и исследования. Пару дней назад мы всей семьей отпраздновали 10-й день рождения у моих детей от Мел, Ильмалфайля и Альблыкайля. Естественно, в повседневности никто не пользуется полными именами и в кругу семьи и знакомых парни были просто Ильяль. Мальчишки постоянно перемещались через портал с мамой в поселок, где играли с кучей похожих на них внешне детишек-ровесников. Как положено в эльфийских традициях до этого возраста, я давал им лишь базовое образование, занимая совсем немного времени на обучение, но теперь им предстоит получить классическое образование, и не только им. Я решил обучать всех своих детей, предоставив им полный курс эльфийской средней школы. Конечно, с обучением были некоторые проблемы, которые пришлось решить. Во-первых, нежелание родителей расставаться с отпрысками, что в обычных условиях быстро решилось при помощи менталистики. Но, нежелание расставаться было продиктовано не только любовью к чадам, но и меркантильным интересам. У здоровых людей при обильном питании случился бум рождаемости, плюс закончился первоначальный эффект длани и наны, и урожайность постепенно начала падать. Еще стоит добавить отказ от технологии и отсутствие магии, как следствие людям приходится работать больше, взрослых рук не хватает и к крестьянскому труду активно подключают детей. Конечно, можно было бы вновь устроить ритуал плодородия, о чем через Мел меня постоянно пытались попросить, но я слал всех, чтобы не садились на шею. Во-вторых, из образованных эльфов я тут один, а преподавать сразу почти 300 детей – это задачка не из простых. В магии иллюзий дело двигалось хоть и со скрипом, но для меня прошло не 10, а все 40 лет, так что уже способен создавать довольно качественных доппелей, способных преподавать вместо меня. В-третьих, была проблема с помещением. Вначале думал построить школу прямо в поселке, но там наверняка доппелям пришлось бы постоянно отбиваться от досаждающих аборигенов. Для решения первой и третьей проблемы вначале планировал расширить классы в дереве с ускоренным временем и зачаровать аналогичным образом дерево, предназначенное под школу, только переделать его под общежитие. Предполагалось, что дети в определенное время порталом перейдут в школу на 6 часов и проведут тут двое суток, еще полтора часа выделить на прогулки на природе. Но после трезвого размышления пришел к мнению, что это нереально, ведь это дети, постоянно будут проблемы с временной путаницей, поэтому поступил проще и, воспользовавшись огромными доступными ресурсами маны, в 10 раз ускорил время на всей территории паутины. Одно дерево переделал под школу для обычных детей, расширив классы, а дерево-лабораторию дооборудовал учебным классом для магов. Остальные дома кроме своего переделал под общежитие. В итоге родилась система, по которой обычные дети вечером после трудового дня переходят порталом на территорию паутины, после чего проводят на территории школы более 3 суток. Все было рассчитано таким образом, чтобы не сбить их биологические часы, в чем должны помочь магия, иллюзия и оракул. Выспавшись в школе, дети должны через портал вернуться домой, где их родители запрягают работой. Оттого учеба в школе должна им казаться раем, и они будут стремиться в паутину всем сердцем. Исключение составляют магически одаренные, которых планирую обучать отдельно и самостоятельно, полностью изъяв из семьи и дети от Мел, которые будут учиться с магами по отдельной программе. Что интересно, Ашка так и не воспользовалась порталом, что я ей оставил. В моем мире, следовательно, и в мире великого дракона прошел уже год, а от чародейки ни слуху, ни духу. Естественно, навещать и смотреть в чем дело я не стал. Конечно, была мысль, что Ашка взялась за голову и стала хорошей правительницей, но скорее всего она потеряла кристалл с порталом или же ей помогли с ним расстаться. Вскоре я наведался в поселок и осуществил задуманное. Все жители обзавелись ментальными закладками, а дети начали учебу в школе у Дапли. Что удивительно, среди детей оказалось аж 7 магически одаренных. На такой результат я не рассчитывал, думал, будет максимум пара человек. Из этих 7 было 3 мальчиков и 4 девочки. Мое появление в поселке не прошло бесследно. Подросло много тех, кто 11 лет назад был детьми. Пришлось потратить некоторое время на их исцеление и омоложение. К тому же программа Евгеники все еще действовала, так что все девушки прошли через мою постель, обещая устроить очередной биби-бум. Для ускорения процесса и экономии нервов всех пациентов водила ко мне через портал Мэл, я же сам больше в поселке не появлялся. Кристина также продолжала нас навещать, только стала задерживаться в гостях на месяц. Вышло, что сестра проводила день в Австралии и месяц в паутине. Возможно, было бы странно, если она вдруг повзрослела на год за пару недель. Но, поскольку за прошлое десятилетие сестра в совокупности провела у нас в гостях около 3 лет, то она в свои 16 реально была 19-летней, а еще через 12 визитов стала 20-летней. Кстати, стоит отметить, что сестра все же провернула схему с доказательством теоремы Ферма и получила медаль Филдса. Честно говоря, премия оказалась смешной в сравнении с Нобелевской премией, всего несколько тысяч долларов, но была очень престижной. После этого она закончила школу экстерном, затем поступила в университет на факультет теоретической физики и тоже закончила его экстерном, что неудивительно, учитывая то, что она стала проводить у меня много времени. В 20 лет у Кристины, наконец, пробудился магический дар и она присоединилась к ученикам-магам и полностью перебралась жить в паутину. Отец в этом году женился на Глэдис, после чего они наведались к нам провести медовый месяц. Папа передал мне небольшое устройство размером с пульт для телевизора, при помощи которого можно перемещаться в параллельные миры. За основу он взял технологию из мира Великого Дракона и более продвинутую технику, которую только сумел воссоздать на уровне технологий 2000 года. Я же отца обвешал кучей защитных артефактов, завязанных на кровь, чтобы никто не смог ими завладеть. Чуть меньше артефактов досталось Глэдис. Для меня минуло еще 90 лет, в мире Молохов прошло 10 лет, а родном мире прошел всего год. За это время многое произошло. Я, наконец, завершил разработку скафандра, встраиваемого в душу. Не ожидал, что даже используя мощный компьютер, расчеты и исследования займут столько времени. Создание каждого костюма занимает около года работы и на изготовление пары подобных доспехов пошел весь запас адаманта. Это оказался шедевр, способный защитить практически от всего наравне с заклинанием абсолютной защиты. В нем можно путешествовать в космосе, летать на очень больших скоростях, телепортироваться, противостоять богам и архидемонам, хранить заклинания как на жезле и запечатывать в доспехе души, и еще множество функций. При этом костюм может принимать вид любой одежды, не теряя своих функций. Один из скафандров оставил себе, второй был торжественно подарен сестре. За это время я таки добился выдающихся результатов в магии иллюзии и доппель магии, доведя их до совершенства. Мои доппели имеют всю мою силу и знания, а также могу создавать доппели любых существ со всеми их силами и знаниями, если существо магически слабее меня. Кстати, мои магические силы немного подросли, хотя до длани, помещенной на ауру, еще далеко. После овладения магией иллюзий я приступил к развитию метаморфизма и, естественно, первоначально избрал самый сложный вариант, то есть изменение себя при помощи волевых усилий. Как опытному целителю этот сложный путь для меня, наоборот, был простым, но много времени уходило на обучение одаренных детей. Первые ученики-маги получили начальное магическое образование и приступили к углубленному изучению выбранных специализаций. Я еще раз наведался в изрядно разросшийся поселок, где обработал следующую партию повзрослевших детишек зельем долгой жизни и забрал следующую группу учеников, среди которых оказалось 2 магов. Мои дети-полуэльфы взрослели медленнее людей, причем, что у эльфов, что у полуэльфов, развитие идет непривычно для человека. До 10-летнего возраста мы растем как обычные люди, а потом взросление замедляется и продолжается замедленно. С учетом того, что ученики проживали 4 с лишним дня в сутки, то в свои слегка за 40 лет выглядели на 18-19. Живи они отдельно, как мои ученики-маги, то считали бы себя подростками. Но, к сожалению, они общались с людьми в поселке, которые продолжали цепляться за старое и еще не привыкли к долгой жизни. Влияние родственников было велико, и эти недоучки решили, что они и так много знают, поэтому стали требовать от меня досрочно закончить обучение. Требовать у меня. Естественно, я разозлился и прогнал всех этих требовальщиков из паутинки пинками, сделав пометку напротив личного дела каждого, что пусть они и мои дети, но в дальнейшем поддержки и помощи недостойны. Так что когда пришел в поселок отбирать новых учеников, наплевал на вопли жителей и забрал всех своих детей на постоянное проживание без возвращения домой до окончания средней школы, без возможности навещать родственников до совершеннолетия, которое определил в возрасте 100 лет. Это говорит о том, что не надо наглеть. Хотели строгих мер? Получите и распишитесь. Кристина изучила все, что я знал о магии, причем сделала она это уже давно. Сестра развивалась в магической силе так же, как чрезмерно одаренные шумерские волшебники, и это исключительно благодаря Ме-системе игрок, в противном случае ее сила росла бы в разы медленнее. В свои 110 лет сестричка по магическим силам находится на уровне слабого архимага, а по знаниям не уступает опытному. Когда я признал, что она превзошла меня, ведь девочка продолжала развивать телекинез, то радостная сестра свалила искать приключения на свою пятую точку в случайный параллельный мир. Дети Элиаль получили образование, достойное эльфийских аристократов, и сбежали из дома познавать окружающий мир. Они уже взрослые полуэльфы, оттого я их не сдерживал, хотя будь мальчики одаренными, то не избежать им еще сотни лет учебы. Еще сотня лет пролетела незаметно. За это время я на уровне мастера освоил метаморфизм, основанный на управлении своими клетками. Это же помогло улучшить мои навыки как целителя, дав большее понимание по управлению чужими организмами, и если бы был уровень выше грандмастера, то я бы его получил в своей области знаний. За это время в магических силах я дорос до полусотни заклинаний, удерживаемых в ауре, но этого было все еще недостаточно даже для самой слабой длани. Первые 7 учеников магов полностью закончили свое обучение по различным специальностям. К 2 девушкам я приставил пару учеников, которые уже 10 лет как занимались по программе высшей школы. Еще 3 20-летних и 1 50-летнего учеников магов, набранных из предыдущей партии детей, которые занимаются по программе средней школы, перепоручил паре других бывших учениц, тем самым полностью переложив процесс обучения молодых магов с себя на бывших учениц. Парни-маги, в отличие от девушек, которые старались реализовать материнский инстинкт, стремились к приключениям и после официального выпуска сразу же отправились в мир наносить добро и причинять справедливость. Поскольку за 190 лет у них уже давно выветрились все родственные чувства к родителям, более того, они их забыли, то домой никто из них даже не заглянул, а сразу же ринулись смотреть мир и искать переключатель на пятую точку. За это время у нас с Мел родилось еще 5 детей, поскольку, вняв просьбам девушки, сотню лет назад я перестал предохраняться. Один из наших детей, Алексель, родился с пробужденным 7-м началом. Дети учились вместе со всеми остальными поселковыми по стандартной программе средней школы, рассчитанной на 90 лет, а маг стал учиться с остальными одаренными и был как раз единственным в своей возрастной группе. Мне несколько надоело наблюдать одно и то же на протяжении нескольких столетий, к тому же видя, как другие рвутся развлекаться, стал немного завидовать молодежи. Последней каплей в моем терпении стало то, что после нескольких столетий совместной жизни у нас с Мел наметился разлад, она стала мне часто изменять с мужчинами в поселке. Что бы я ни говорил об эльфийской снисходительности к изменам, но все же за время совместной жизни как-то привык считать девушку полностью своей, и меня очень покоробили факты супружеской неверности. Это был словно плевок в лицо, будто мне прямо заявили, что перестал удовлетворять девушку и уже не самый лучший. После очередного возвращения Мел из поселка с довольной моськой, как у кошки, объевшейся сметаной, я психанул и устроил скандал. Разборки завершились тем, что я выставил Мел из паутинки и перекрыл ей доступ к порталам. После ссоры я был расстроен и не хотел никого видеть, поэтому снял ускорение времени с паутинки, отдал доступ к оракулу Алексею и ученицам, преподающим магию, и отправился в случайный параллельный мир. Глава 10. Из портала я вышел на безжизненной планете. Тут не было атмосферы, пригодной для дыхания, а температура была минус 70 градусов. Вокруг, насколько хватало взгляда, была красноватая пустынная местность, местами видны нагромождения камней. Как только я оказался в этом мире, из надстройки души мгновенно были развернуты доспехи, которые приняли вид психологически комфортного легкого скафандра, словно сошедшего с экрана фантастического фильма. Скафандр имеет серебристый цвет, словно созданный из полимера с серебристым напылением, и оканчивается прозрачным колпаком, напоминающим перевернутый аквариум. Вообще я могу придать костюму любой вид при помощи встроенных чар трансфигураций, позаимствованных с артефакта известного как «Выручай комната», а на самом деле основа доспеха словно второй слой кожи покрывает все тело и создана из сотен тысяч мельчайших чешуек адаманта, в несколько слоев нанесенных на тело. К тому же эта часть доспеха видима лишь духовным зрением. Видимая часть одежды – это твердая иллюзия, но не только, а еще и защитные магические поля, создающиеся под управлением мощного искина-оракула, который способен реагировать невероятно быстро, адаптируя защиту, ориентируясь на окружающую обстановку. Планета была явно непривычной Землей. Чтобы определить, где я нахожусь, пришлось применить один редкий ритуал. Редкий он от того, что ситуации, когда портал переносит мага не просто в параллельный мир, а еще на другую планету, довольно редкие, поскольку обычно маги соблюдают технику безопасности и указывают необходимость попасть в пригодный для жизни мир. Я же на эмоциях подобного не сделал, так что сам виноват. Ритуал позволил определить, что я нахожусь в той же самой галактике, что и Терра, но в нескольких сотнях световых лет от Солнечной системы и до ближайшей обитаемой планеты довольно далеко. Естественно, оставаться на безжизненном шарике не вижу никакого смысла, поэтому подумывал переместиться дальше, на этот раз, указав условия в пентаграмме как положено, но на всякий случай решил проверить пространство на наличие живых организмов. Сажусь в позу лотоса, прикрываю глаза и сверхчувствами начинаю ощупывать окружающее пространство, с каждым разом охватывая все большее пространство. Километр, 10, 100, 1000, 10 тысяч, в ответ пустота, ни капли жизни. Вскоре я охватил вниманием всю планету и не обнаружил отголосков жизни, но на краю сознания где-то в космосе ощутил жизнь. Сконцентрировав внимание на этом ощущении, оставил в покое планету. В нескольких сотнях миллионов километров обнаружил не просто жизнь, а разумных, причем, судя по всему, несколько из них были одаренными, но не магами, а очень слабыми псионами, видимо не обученные, хотя по шумерской классификации псионов тоже относят к магам, только специализированным. Настолько далеко удалось почувствовать этих разумных лишь потому, что вокруг не наблюдается никого живого. Будь я на обитаемой планете и такой бы фокус не прокатил, пришлось бы использовать монозатратный ритуал. После тщательного изучения оказалось, что эти существа находятся в космосе на орбите соседней планеты, такой же необитаемой. Один из псиоников, который посильнее, почувствовал мое внимание и направление, откуда оно исходит. Вскоре я ощутил, как эти разумные стали на очень высокой скорости двигаться в сторону планеты, на которой я нахожусь. Через полчаса космический корабль инопланетян завис на орбите планеты, на которой я нахожусь, и начал ее сканировать. Я не стал закрываться от сканирования, и в свою очередь изучал инопланетян. На таком расстоянии, всего в несколько десятков тысяч километров с учетом того, что это был единственный выделяющийся объект, изучить пришельцев не составило труда. Сверхчувства показали, что на борту космического корабля находится 428 разумных, хотя корабль способен взять на борт больше пассажиров без стеснения членов экипажа. Основное большинство составляют люди, самые обычные люди со спящим седьмым началом, у некоторых немного раскачано шестое начало, это те самые очень слабые псионики, двое из которых выделяются на их фоне чуть большей силой. Один из членов экипажа является человеком лишь наполовину, второй же родитель этого разумного является неизвестным мне видом гуманоидов. При помощи заклинания создаю экран-линзу и увеличиваю изображение корабля. Он представляет собой огромный диск, закрепленный на овальной продолговатой платформе, также на хвостах, отходящих от этой платформы закреплена пара двигателей в виде гигантских труб. Изменяю экран-линзу на просто экран и активирую заклинание, которое создает подобие видеокамеры, только на магической основе. При помощи этой камеры удалось рассмотреть корабль сверху, поскольку снизу через линзу до этого видел лишь его брюхо. На диске космолета латинскими буквами написано «Ус Интерпресе» и более крупным шрифтом полукругом ниже «МЦЦ 1701». При помощи формулы из геометрии быстро в уме рассчитал размеры корабля. Его длина 289 метров, ширина 185 метров, высота 100 метров. Английский язык, удивительно, неужели эти люди стеры? Но почему космический корабль назван предприятие? Они что, торговцы? Как-то не особо похожи на торгашей. Корабль, конечно, имеет большой размер, но у торговцев должны быть большие трюмы, тут же скорее больше похоже, что часть помещения отдана под лабораторию или что-то подобное и приличную часть занимает жилой отсек. Плохо, что я в менталистике не настолько хорош, как хотелось бы, а то прямо отсюда бы прочитал мысли членов экипажа и все выяснил. Через некоторое время после облучения я почувствовал, что с корабля на поверхность планеты телепортируется группа разумных. Телепортация происходила при помощи техники и по самому опасному варианту, то есть когда существо разбирается на атомы и собирается в точке прибытия. В десятке метров от меня появилась пятерка людей, одетых в легкие скафандры белого цвета, у которых на груди была такая же надпись, как и на корпусе корабля. Прибывшие с интересом и опаской уставились на меня и были готовы в любой момент схватиться за оружие, висящие у каждого на боку и похожие на футуристичный пистолет. Используя на скафандрах и оружии заклинание познания механизма, на что люди совершенно никак не отреагировали, видимо их оборудование не способно воспринимать излучения, основанные на мане, что очень хорошо для меня. Оружие, которое висит на боку у людей, называется ручной фазер и имеет множество различных режимов работы. Оглушить, убить, разогреть, нарушить и дематериализовать, испарить, распылить. Фазеры также можно использовать в качестве сварочных, режущих и сверлильных инструментов. Очень интересное оружие. Пожалуй, мне будет не зазорно пользоваться таким, ведь бывают ситуации, когда проще использовать подобную пукалку и сэкономить ману, чем творить какие-то заклинания, или что хуже, существуют миры, в которых в бешеных количествах отсасывается мана и использовать в них магию становится проблематично. Скафандры оказались неплохими, но с запасом кислорода всего на час и рассчитанные на сутки работы аварийной системы рециркуляции. Изготовлены они из очень прочных полимеров, покрытых порошковым отражающим покрытием на основе сплава из легких металлов. Встроенная связь с кораблем работает на основе компактного и мощного радиопередатчика, что для меня выглядело несколько странно. Люди летают на космическом корабле, способном двигаться быстрее скорости света, пользуются телепортацией, но при этом используют примитивную радиосвязь. По центру выделялся по виду явно главный в этой команде. Это мужчина европейской внешности, как, впрочем, и все остальные переместившиеся люди. Ростом он около 175 сантиметров. Через прозрачное забрало шлема скафандра были видны карие глаза и короткая челка темно-каштановых волос. Быстро просматриваю поверхностные мысли людей. Что удивительно, навстречу не пришло ни одного псионика, поэтому заглянуть в их разумы было проще простого. Убедившись, что с этими людьми можно договориться, а в случае конфликта я сумею противостоять их кораблю и всему вооружению, я немного расслабился. «Приветствую», медленно, словно говоря с умственно отсталым, сказал главный в этой компании на английском языке со странным акцентом, видимо свойственным этому времени. «Вы меня понимаете?» «Приветствую, суицидники», на привычном мне английском с австралийским акцентом отвечаю мужчине. «А если бы я ответил на каком-то другом, неизвестном вам языке нет, то как бы вы поступили? Что-то не вижу у вас никаких устройств для перевода, или же вы все поголовно полиглоты-ксенологи?»